Верховный магистр воздел руки. — Братья, — промолвил он, — приступим. Проще пареной репы. Всего-то нужно перелить этот гигантский отстойник зависти и угодливой обидчивости, накопленных братьями в таком изобилии, укротить их чудовищную низость и мерзость, коих мощь по-своему сильнее абсолютного зла, а затем распахнуть свои двери восприятия. Туда, куда ушли драконы. Ваймса схватили за локоть и втянули внутрь. Тяжелая дверь затворилась за ним с решительным щелчком. — У меня тут лорд Городост Веселинчишуй Бойцап Третий Ангский, — сообщил видение, облаченное в громадные и чем-то устрашающим подбитые латы. — Все-таки, по-моему, он не тянет. — Правда? — переспросил Ваймс, пятясь. — Тут нужны двое. — Совершенно с вами согласен, — прошептал Ваймс, лопатками протирая себе путь сквозь стену. — Помогите, будьте любезны! — взревело видение. — Что? — Да ладно вам ломаться, друг. Вы ему помогите только подняться в воздух. А уж дальше я исхитрюсь. Жестоко, я понимаю. Но если он сегодня не осилит, ему хана. Выживание сильнейшего, сами понимаете. Капитану Ваймсу удалось взять себя в руки. Очевидно, перед ним какая-то оплоумевшая без секса будущая убийца женского пола. Насколько различим пол под этим странным комковатым одеянием? Если пол не женский, фраза «дальше я исхитрюсь» порождала образы, которые станут преследовать капитана еще очень долго. Он знал, что у богатых свои закидоны, но это уже чересчур. — Мадам, — холодно промолвил он, — я офицер стражи и обязан вас предостеречь. Предлагаемые вами действия нарушают законодательство города, а также заповеди ряда богов из тех, что построже. — Про себя, — прибавил он. — И я настоятельно рекомендую вам немедленно освободить его светлость целым и невредимым. Фигура вытаращилась на него в изумлении. — С какой стати? — подивилась она. — Это ж мой дракон! — провались он пропадом. — Еще по одной, не капрал Шнобби, — заплетающимся языком промолвил сержант Колон. Я бы не прочь, не сержант Колон, — ответствовал тот. К ненавязчивости они подошли серьезно. Это вычеркнуло из списка большинство трактиров на Морпоркском берегу реки. Там обоих прекрасно знали. Теперь они обосновались в весьма элегантном заведении в центре Анка, где изо всех сил старались вести себя ненавязчиво. Прочие клиенты считали, что эти двое выступают в кабаре. — Я вот думаю, — сказал сержант Колон. — Чего? — Если купить бутылку другую, можно пойти домой и очень ненавязчиво посидеть там. Шнобби обдумал это предложение. — Но капитан же велел держать ухо востро, — возразил он. — Нам положено, как ты он сказал, детектировать. — Можем у меня, — сказал сержант Колон. — Хоть всю ночь слушать очень внимательно. — Хорошая мысль, — одобрил Шнобби. Собственно говоря, по мере размышлений эта мысль становилась все лучше. — Но сначала, — объявил капрал, — мне надо сходить. — И мне, — сказал сержант. — Это детектирование может доконать человека, а? Они выползли в переулок за трактиром. Взошла полная луна, мимо нее скользили тряпочки неряшливых облаков. В темноте два стражника ненавязчиво столкнулись лбами. — Это вы, детектор, сержант Колон? — спросил Шнобби. — А то кто же? Итак, можете детектировать дверь в сортир, детектор капрал? — Шнобс, мы ищем низкую темную дверь злобного вида. Что-то звякнуло и снова звякнуло. Шнобби приглушенно выругался, шагая по переулку, а затем раздался утробный мяв. Представительница огромной анкмарпоркской популяции диких кошек шмыгнула капралу между ног. — Кто тебя любит, котеночек? — вполголоса пробормотал тот. — Выходит, выхода, а не выходит, — сказал сержант Колон и отвернулся к подходящему углу. Его приватные думы прервало кряхтение капрала. — Вы тут, сержант? — Детектор, сержант, чтоб ты знал, Шнобби! — любезно откликнулся сержант Колон. Шнобби заговорил с нажимом и внезапно как будто протрезвел. — Сержант, не ссыте, но я только что видел, как летал дракон. — Я видал, как летает слепень, — сообщил на это сержант Колон, слегка икнув. — Я видал, как летает муха. Я даже видал, как летает мушка, но я не видал, как летает дракон. — Еще как видали, кретин! — рявкнул Шнобби. — Слушайте, серьезно, у него были крылья, как ужасно большие крылья! Сержант Колон величественно развернулся. Капрал побелел так, что лицо засветилось в темноте. — Ну, честно, сержант! Сержант Колон обратил взор к мокрому небу и умытой дождем луне. — Ладно, — сказал он, — показывайте. Позади него ползуче зашуршало. На уличной брусчатке разлетелась черепица другая. Сержант обернулся, а на крыше сидел дракон. — На крыше дракон, — залопотал сержант. — Шнобби, там дракон на крыше. — Что мне делать, Шнобби? На крыше дракон, прямо на меня смотрит, Шнобби. — Для начала можно застегнуть штаны, — посоветовал Шнобби из-за ближайшей ограды.